Серый рассвет в австрийских Альпах. Рваные клочки утреннего тумана проплывают над Котькой и Тяпой, а над головами серое облачное небо без единого просвета. Бледный от потери крови Тяпа полулежит, полусидит на крохотном плато, привалившись спиной к холмику. Губы у Тяпы запеклись. Глаза тусклые, неподвижные, комбинезон весь в крови, у Тяпы нет левой кисти руки. Костя Чернов поправляет жгут на предплечье, кровавые бинты на культе. Оружие и вся Тяпина амуниция лежат рядом с Тяпой. «Где же она может быть?» — шепчет Тяпа. «Все, все, кончено, Тяпочка, Валька, не трухай, я тебя вытащу. Может, внизу поискать, когда рассветет?» — шепчет Тяпа. «Что? Что поискать, Валюха?» — не понимает Костя. «Руку, руку мою!» — горестно шепчет Тяпа. «Ты что, Валька? Тяпа, корешок мой самый-самый!» Костя не может договорить. Комок в горле. Откашлялся, заговорил быстро, сбивчиво. «Не боись, Валька! Я тебе всю рану стрептоцидом засыпал, пока ты в отключке был. Таблетки размял и засыпал. Американский стрептоцид, оранжевый, дядя Паша дал. Говорит, упаси бог что-нибудь с Тяпой, сразу же стрептоцидом этим, и полный ажур, говорит». «Чем это меня, кот?» — тихо спрашивает Тяпа. «Осколком, наверное, скальным осколком, думаю. Ну ты не тушуйся! Кровянку я тебе жгутом остановил. Пару часиков отдохнем и начнем потихоньку спускаться. Я по карте смотрел. Внизу деревушка какая-то. Выйдем к людям, найдем доктора. У них все же там сучившиеся». Тяпа впервые посмотрел на Костю осмысленно. «Слушай, Котя», — прерывающимся голосом с трудом проговорил Тяпа, «хотел тебя раньше спросить, но стыдился». «А сейчас-то чего уж?» — сказал Костя. «Вот я подумал». От смущения Тяпа даже попытался криво ухмыльнуться. «Скажи, у тебя когда-нибудь с девчонками было это?» «Нет, а у тебя?» «И у меня не было», — печально вздохнул Тяпа. «Но я видел это». «Повезло», — серьезно сказал Костя. «А теперь, Котька, дай мне мой шмайсер и взведи его. Мне одной лапой не оттянуть». «Ты что, Тяпа?» — испугался Костя. «Ты что, гад, делать собрался?» «Не ори. И так в голове все горит. А ты орешь. Не бзди, котяра. Самострелов не будет. Взведи пушку, дай мне в руку». Костя взвел автомат, отдал его Тяпе. «Теперь собери свое шматье и отойди от меня», — сказал Тяпа. «Зачем?» «Делай, что говорю». И Тяпа наставил автомат на Костю. «Не тяни, больно же мне». Костя подобрал свое оружие, часть оставшейся амуниции. «Иди, Котика», — тихо сказал Тяпа, не опуская автомат. «Иди, корефан мой единственный, вдвоем не выбраться. Один ты уж как-нибудь, ты сможешь, я тебя знаю». «Успокойся, Валюха, это у тебя бред сейчас». «Иди», — приказал Тяпа и направил автомат на Костю. «Нет!» И Альпы трижды повторили Костин крик. «Просил же тебя не орать», — тихо проговорил Тяпа. «Иди». «Я не могу». «Сможешь», — жестко сказал Тяпа и полоснул короткой автоматной очередью над головой Кости Чернова. «Иди». «Что же ты делаешь, сука рваная?» — заплакал навзрыд Костя. Ответом ему была еще одна автоматная очередь. «Что же ты делаешь, сволочь?» — рыдая, прокричал Костя. «Иди, кот», — сказал Тяпа, — «и не вздумай возвращаться за мной. пришью, как жучку, и не оглядывайся. Дай отдохнуть. И Тяпа прикрыл глаза, чтобы не видеть, как уходит Костя.